Встать, ух, голос-то какой командный, ему бы не в академии преподавать, а ротой командовать. Народ тут же повскакивал со своих мест и препод представился. Меня зовут Горлукович Виктор Александрович, я декан факультета боевой магии, именно я проведу с вами вступительное занятие, можете сесть. Так вот откуда командный голос, мужик с боевого направления, аудиторию заполонил скрип пододвигаемых к парте стульев, и декан боевой магии продолжил свою речь, рассказал, что всего в академии 4 факультета, боевой магии, артефакторики, лекарского искусства и магических наук, а также расписал график занятий и тому подобное. В общем, я очень скоро заскучал и начал крутить головой по сторонам в поисках принцессы, а то Демид меня отвлек, и я ее проморгал на входе в аудиторию. Ба! Почти сразу же на глаза попались знакомые люди, вернее, знакомый человек. Это же один из тех пацанов, что пытались наехать на меня на императорском приеме. Сидит в левой части аудитории и иногда бросает недобрые взгляды в мою сторону. Тоже, видать, заскучал и сканировал взглядом аудиторию, пока меня не увидел. Теперь зыркает. Снова повернул голову в мою сторону и зыркнул недобро, но я в ответ улыбнулся, чмокнул правую ладонь и послал ему воздушный поцелуй. О, чего-то он слегка покраснел и перестал оборачиваться в мою сторону. Хе-хе, то-то же. Ну, а я начал раздумывать, искать ли дальше принцессу или, все-таки, начать медитировать. В итоге, пришел к выводу, что медитация – наше все. Если в тот самый первый день в академии не вышло не высовываться, и я оказался в самой гуще событий, хоть и не по своей вине, то теперь я, все-таки, постараюсь особо не отсвечивать. И поможет мне в этом именно медитация. Только я начал медитировать, как справа от меня послышался шепот. Так что ты там говорил про активированные колодцы, сколько их у тебя? Скосил взгляд на Демида. Ну да, это именно он интересовался эксклюзивной информацией. А, может, даже сенсационной. Всю жизнь все думали, что Владимир Лесков – магический инвалид, а тут такой вот повара. 5 колодцев. Я ответил правду, а уж как ее воспринимать пусть решает сам. Ха-ха. Демид заржал на всю аудиторию, но тут же зажал рот рукой и досмеялся уже почти беззвучно, а потом выдохнул. Ну, ты и шутник. Я каким-то шестым чувством ощутил на себе взгляд всей аудитории и в полнейшей тишине оглянулся по сторонам. Ну да, вообще все смотрят в нашу сторону, в том числе и препод. Демид от всеобщего внимания по ощущениям сжался раза в два. Как он так умудрился? Восклицательные и вопросительные знаки. В полнейшей тишине раздался язвительный голос препода. «Это вы там анекдоты рассказываете, что ли? Ну, так встаньте и расскажите громко всей аудитории, пусть все посмеются». Демид по ощущениям сжался еще раза в два. «Как? Это что, его родовая магия такая, что ли? Или он так от стеснения умудрился?» Посмотрел на довольное лицо препода и все-таки не удержался. Встав, рассказал первый попавший в голову анекдот. Запись в школьном дневнике. Ваш Вовочка взял с собой в поход водку. Огромное спасибо. Секунда тишины, и большая часть аудитории взорвалась смехом. Препод держался, аж покраснел немного, но, все-таки, тоже улыбнулся. Правда, тут же язвительно сказал. Лесков, это вы, что ли? Странно, я думал, что вы погибли, но раз вы живы и решили порвать шаблоны, то я тоже порву шаблон в ответ. Сегодня я провожу не только вступительную лекцию, но еще и практическое занятие по выявлению ваших боевых возможностей, и, пожалуй, вашим спарринг-партнером буду лично я. Следующим занятием, если его так можно назвать, было заселение народа по общагам. Мужское и женское общежития были не только разными зданиями, но еще и располагались в разных концах академии, так что найти принцессу я опять не смог. Ну ничего, если она сегодня здесь, то обнаружу ее на том самом практическом занятии по выявлению боевых возможностей. А, насчет заселения, на общих основаниях мне должны выдать комнату, рассчитанную на 2 студентов, и это получится 3-е место, где я смогу переночевать в Москве, в местном Москва-Сити в апартаментах, в общаге и, если припечет, в лаборатории у Питеруса. Но 3-й вариант я всерьез даже не рассматривал, он же спать мне не даст, заманает своими магическими опытами. Пока я об этом размышлял, невысокий завхоз Мхитарян Арсен Вагаршакович объяснил, что пара в общажную комнату выбирается случайным образом, но если у нас есть уже сложившиеся договоренности, то об этом нужно сообщить прямо сейчас. Сзади на плечо мне легла рука. Обернувшись, увидел Демида, который чуть приподнял голову. «Может, поселимся вместе?» Я кивнул и таким вот образом получил своего соседа по комнате в общаге. У нас был целый час на то, чтобы с комфортом расположиться, а затем еще один час на то, чтобы пообедать в столовой академии. Демид сходу плюхнулся на кровать слева. «Это, чур, моя. Я же пожал плечами, мне без разницы, правую или левую кровать оставить себе, они все равно одинаковые», и начал осматриваться. Комната оказалась вполне себе адекватной: две кровати, две тумбочки, два шкафа, два письменных стола, со своей настольной лампой каждый, система кондиционирования помещения. В каждой комнате раздельные ванная комната и туалет, ремонт свежий. В общем, я побаивался, что условия будут так себе, но по ощущениям будто бы в четырехзвездочный отель попал. И, если подумать, это и не удивительно, ведь большинство учащихся – аристократы, и условия у них должны быть соответствующие. Представляю, как бы завыл какой-нибудь граф, если бы ему подсунули комнату с тараканами. После того, как мы разместились, пошли с Демидом в местную столовую. Учитывая вид нашей комнаты в общежитии, думается мне, что и столовая будет не хуже какого-нибудь кафе, а то и ресторана. Мы спокойно шли по уложенной брусчаткой дороге от общежития до здания столовой, как вдруг, мне сзади на плечо снова легла рука. Скосил взгляд налево. Не, это не Демид. Да и на плечо мне руку не просто положили, а еще и сжали со всей силой. Обернувшись, увидел высокого белобрысого парня. Он приблизил свое лицо к моему и криво усмехнулся. «Ну здравствуй, клоун. Еще раз ты пошлешь великой княжне Марии свой ублюдский воздушный поцелуй, и на следующем практическом занятии по боевым искусствам я втопчу тебя в грязь. Понял, инвалид ублюдочный?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ага, все-таки, Мария сегодня здесь. И, похоже, что она сидела на лекции где-то слева от меня, в той же стороне, где сидел тот придурок с императорского приема, которому я воздушный поцелуй и посылал. Я уже хотел было на месте зарядить этому чудику в бубен, но сбоку раздался знакомый голос. Володя». Скосил взгляд в ту сторону и увидел Куракину Анастасию Антоновну собственной персоной. Улыбнулся. «Привет, Настюха». Та подошла ближе и бросила непонимающий взгляд на руку чудика, что до сих пор сжимало мое плечо. «А это, кто?» Я усмехнулся. «Поклонник. Он предложил мне покувыркаться с ним в грязи. Вот думаю, как бы поделикатнее ему отказать». Белобрысый с вышитым родовым гербом на пиджаке в виде медведя процедил: «Ты не сможешь вечно прятаться за старшекурсниками, инвалид. Встретимся на следующем практическом занятии». Отпустив мое плечо, он прошмыгнул мимо нас в сторону столовой, а Настя усмехнулась. «Похоже, на следующем практическом занятии твоего воздыхателя ждет большой сюрприз. Кстати, сколько у тебя сейчас активированных колодцев?» 5. Демид со звоном залепил себе ладонью по лицу. «Это уже не смешно. Я и так думал, что Горлукович меня убьет за смех на его лекции». Настя весело уточнила: «Декан боевой магии? Ага, этот, может. Если на его занятии у какого-нибудь студента звонит родовой планшет, он обычно просто ломает планшет пополам, выгоняет студента с занятия и ставит двойку». Демид покачал головой. «Сурово. А, то, я же решил вмешаться в их разговор и представить своего нового знакомого Насте, так что перебил Демида. Это, кстати, Горин Демид, мой сосед по общежитию. А это, я показал на Настю, но Демид меня опередил. Я знаю, Куракина Анастасия Антоновна. Приятно познакомиться». Так кивнула в ответ, взаимно, и повернула голову ко мне. «Вы в столовую?» «Да». Девушка кивнула вперед. «Пошли, покажу, что и как там устроено». Ну, я был только за, Демид тоже, как минимум, был не против, так что мы отправились вслед за Настей. Я же раздумывал о том, что сразу после обеда будет то самое практическое занятие, где моим спарринг-партнером будет Горлукович, декан факультета боевой магии. Грустно вздохнул. «Блин, ну ведь хотел же потише себя вести». Глава 7. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Столовая. Столовая оказалась не кафе и не рестораном, а именно что, столовой. Да, конечно, уютной, чистой и с удобными столиками на четверых, но все же, столовой. Нужно было брать поднос, тащить его по направляющим перед открытыми витринами с едой и набирать себе покушать. Я взял себе плошку с рассольником, тарелку с пюре и бифстрогановым, оно же мясо по-строгановски, винегрет и ягодный морс. Настюха же ограничилась окрошкой на квасе, салатиком из капусты, моркови и парой кусков черного бородинского хлеба. Брать можно было что угодно и сколько угодно, что очень понравилось Демиду. Пухлиш разошелся по полной, набрал себе 3 первых блюда, борщ, рассольник и мясную солянку, 3 вторых блюда, макароны по-флотски, гуляш и растягай с мясом. Салаты Демид проигнорировал, да и на поднос бы они уже не влезли. Там он и так чуть ли не тарелку на тарелку поставил, чтобы напитки кое-как поместились. Взял он, кстати, апельсиновый сок и кисель. Сам, никто его не заставлял. Я-то раньше думал, что кисель по своей воле пить никто не будет. А нет, оказывается, я ошибался. Вот он, наш пухлый товарищ, что аж сгорбился немного от тяжести подноса, он взял себе кисель добровольно. Я окинул огромный зал взглядом в поисках принцессы, и, разумеется, не нашел ее. Как ее тут найти, если столовая напоминает огромный фудкорт в каком-нибудь молле? Куча народа снует туда-сюда с подносами, поэтому найти кого-то в этом муравейнике не представляется возможным. А, вообще, странно. По поведению воздыхателя Марьи, стало понятно, что она в академии. Вот только, если это действительно так, то она могла бы и сама подойти. После того, как мы закусились с деканом боевой магии, найти меня было совершенно несложно. Но нет, не нашла, не подошла. Может, воздыхатель ошибся, и Марьи сегодня нет? Обнаружив свободный столик на фудкорте, мы двинулись в его сторону. А я подумал, что забавно то, что про моллы и фудкорты я все знаю, но, при этом, сам никогда там и не бывал. Это мой первый фудкорт. В моей советской молодости никаких моллов и фудкортов не существовало, а потом какие моллы инвалиду-колясочнику. Да и зачах я немного после травмы, вернее сильно зачах. Благо, что со временем появился интернет. Вот, он-то все мое внимание и поглотил, дал мне вторую жизнь, можно сказать. Я начал жить активной интернет-жизнью, наверстывая провал в обычной. Именно из интернета я и знаю про моллы, про фудкорты, да и про всю молодежную движуху. Было время даже, я активно писал в чатах на албанском. Как же удивлялись мои собеседники, когда узнавали, что в таком вот современном на тот момент образом с ними переписывается 60-летний старик. И мне это нравилось. Нравилось жить полноценной жизнью, пусть и виртуальной. Добравшись до примеченного столика, мы разместились за ним. Каждый поставил свой поднос перед собой, но Настя с интересом смотрела не на свой поднос, а на поднос Демида. Тот заметил интерес девушки и пояснил: «Я, когда волнуюсь, всегда ем. Первый день в академии как-никак», и добавил чуть стеснительно: «Немного нервничаю». Девушка усмехнулась в ответ: «Ну, я так поняла, что жизнь у тебя в принципе нервная. Ладно, приятного всем аппетита. Но я бы не рекомендовала объедаться. По понедельникам, после обеда, всегда время тренировочных полигонов. Либо спарринг, либо полоса препятствий, либо физические упражнения. Да, сразу после обеда. Да, это крайне неудобно. Студенты уже не первое десятилетие ворчат на это расписание, но ВОЗ и ныне там. Благо, что такое всего один раз за неделю. В общем, многие по понедельникам не увеличивают свой рацион». Она кивнула на поднос Демида. «А, наоборот, немного урезают». Демид посмотрел на Настю, что поставила перед собой тарелку окрошки, с тяжелым вздохом выложил со своего подноса тарелку с кулебякой и отодвинул ее на центр стола. «Это, он типа порцию себе урезал. Ну да, это точно поможет. 3 оставшихся первых блюда и 2 вторых улягутся в желудке гораздо легче без одной булочки с мясом». Посмотрел на свой рассольник и пюре с бифстрогановым, и подвинул к себе Демидову тарелку с кулебякой. На удивленный взгляд Насти, улыбнулся своей эйфоричной дурной улыбкой. «У меня сегодня спарринг с Горлуковичем, так что много напрягаться не придется. Я его быстро положу». Демид хрюкнул, и из его рта на стол вылетел кусок картошки из борща. Парень тут же закатал его в салфетку и пробормотал: «Извините». А затем укоризненно посмотрел на меня: «Ну вот, нельзя же так смешить за столом». Я же просто оскалился в ответ. А я ведь не смешу. Я уже успел глянуть в своем родовом планшете, когда сидел на лекции, какой дар у Горлуковича. Создание льда. Это на дистанции любой маломальский опытный маг разделает меня под орех. Я даже магический щит сейчас ставить не умею пока что. А вот, в ближнем бою уже я могу удивить кого угодно. Причем, все просто и уже отработано. Блокирую нити душ в колодцах, тем самым развеиваю чужую магию, дергаю клубок души, чтобы человек поплыл и не смог мне ничего ответить, и добиваю в рукопашную. Все, Горлукович явно хочет как-то унизить меня в спарринге, преподать урок, так сказать, но это он сделает разве что в своих влажных мечтах. Раз уж мне не вышло не высовываться, я высунулся, да еще как, то, придется удивлять. Грушей для битья я быть точно не собираюсь. Вон, народ за соседними столиками нет-нет, да посматривают в мою сторону. Ко мне пока не подходили, ничего не говорили, просто приглядываются. Ну, пусть приглядываются, тем более, будет к чему. Москва, Кусково, Московская магическая академия, столовая, великая княжна Аничкова Марья Афанасьевна. А вот и Лесков пожаловал. Не то, чтобы она высматривала его на входе, хотя, кому она врет, высматривала, но исключительно для того, чтобы случайно не пересечься. Девушка передвинула поднос и села спиной ко входу, чтобы ее тяжелее было увидеть. «Марья Афанасьевна, я могу присесть?» Сбоку раздался мужской голос. Точнее, не мужской, а подростковый. Печорин Сергей Фомич, высокий белобрысый парень. Он хоть и неплохо развит для своего возраста, но все еще далеко не мужчина. И в первую очередь, не мужчина он не своими физическими параметрами, а психологическими. Как же он достал великую княжну? С 10 лет преследует ее своим навязчивым вниманием, а уж сколько любовных стишков он для нее написал. Паршивого качества, между прочим. Пошел вон. Если раньше она как-то пыталась смягчить свои отказы, то сегодня он подошел абсолютно не вовремя. Глаза парня расширились, он как-то весь скукожился и побитой собакой отошел от столика Марьи. Точнее, не от ее личного столика, ведь тот рассчитан на четверых, но теперь уж, точно вряд ли кто-то решится к ней подсесть. Пока Печорин отошел не так далеко, великая княжна смогла расслышать его шипение. «Чертов Лесков, удавлю, вот уж точно, чертов Лесков». Марья думала, что он отличный парень, интересный, и даже слишком взрослый для своего возраста. Спас ей жизнь, в конце концов. Марья с нетерпением ждала их встречи в академии и их последующего разговора, а что в итоге? А в итоге, Лесков оказался обычным ловеласом. Какое же разочарование. Марья опять вспомнила, как нашла взглядом Владимира в аудитории, а он в этот момент отправлял кому-то воздушный поцелуй, флиртовал прямо на лекции, вообще ничего не стесняясь. Марья почувствовала, как ее щеки бросило в жар, опять покраснела ровно так же, как и в тот момент в аудитории. Какая же дура. Марья с силой бросила вилку в тарелку с зеленым салатом. Еда в рот совсем не лезет. Народ с соседних столиков обернулся в ее сторону, смотрит. Все, аппетит пропал окончательно. Резко встав из-за стола, Марья быстрым шагом направилась на выход из столовой, правда не напрямик, а по дуге, чтобы даже шанса не было на то, чтобы встретиться с Лесковым. Если он попадется ей на глаза сейчас, то одним гневным взглядом не отделается. Боже, ну какая же так, Москва, Кусково, Московская магическая академия, главный тренировочный полигон. После обеда мы попрощались с Настюхой, она пошла на свой тренировочный полигон, а мы с пыхтящим и переевшим Демидом пришли на свой. ХМ, я оторвался от родового планшета. Ну да, называется тренировочный полигон, а по факту, это крытый небольшой стадион, рассчитанный на несколько тысяч человек. Сейчас же, тут занимают места на трибуне человек 300, весь первый курс. И если на вступительную лекцию я забрался на галерку, то тут сел на первый ряд. Очень уж мне интересно понаблюдать на разную магию в деле. Гвалт людей вокруг затих, когда внутрь зашел декан факультета боевой магии, Горлукович Виктор Александрович, собственной персоной. Он непринужденно пошел к небольшой трибуне, установленной по центру, и по пути мазнул взглядом по студентам. А вот и минус того, что я сел на первый ряд. Естественно, взгляд декана зацепился за меня так, что еще даже не дойдя до своей трибуны, он довольно улыбнулся и адресовал мне: «Готовься, ты будешь первым». Ну вот, а я рассчитывал, что успею посмотреть кучу боев до того, как очередь дойдет до меня. Мне почему-то казалось, что меня он оставит на десерт. А теперь, если у меня получится вырубить Горлуковича, то кто будет продолжать занятие? Вот именно, фиг его знает. В почти что гробовой тишине, сигнал планшета о принятом сообщении прозвучал, как раскат грома среди ясного неба. И по вибрации на боку я понял, что сообщение пришло именно на мой родовой планшет. Твою же мать, ведь только недавно Настюха рассказывала мне, как этот Горлукович относится к сигналам планшетов на его занятиях. И надо же было пиликнуть именно моему планшету. Теперь, надо объясняться с этим. Стоп, я ведь настроил планшет, чтобы звук во время занятий включался только при родовых сообщениях исключительной важности. А это значит, что что-то произошло, что-то серьезное, что-то исключительной важности для нашего рода. И что-то мне подсказывает, что эта исключительная важность для нашего рода далеко не в положительном ключе. Горлукович отреагировал на звук как гончая на зайца, он мгновенно остановился и развернулся в сторону звука, но все мое внимание тут же перешло на сухие строки сообщения. Глава рода, Лесков Николай Федорович умер, отравлен в загородном поместье под Тулой. Что, как, восклицательные и вопросительные знаки, мои глаза видели эти две строки, но мозг отказывался их воспринимать. Я вскочил с места и убрал планшет обратно на крепление на боку. Не знаю, что я могу предпринять в такой ситуации, но я обязан сейчас быть там, без вариантов. Я просто знаю, что должен быть там и все. Вы меня слышите? Восклицательные и вопросительные знаки. Горлукович с очень недобрым видом смотрел в мою сторону. Повторяю, господин Лесков, это ваш планшет издавал звуки, восклицательные и вопросительные знаки. Мой. Прошу прощения. Но, увы, я обязан отлучиться. Дела родовой значимости. На лице декана аж отразилось охреневание от моих слов. Глаза расширились, а лицо вытянулось. Я побежал в сторону выхода из тренировочного полигона, но буквально в два быстрых движения на моем пути встал разъяренный Горлукович. Своими родовыми делами будете заниматься во внеурочное время. Сейчас же идет занятие. И вы, Лесков, будете делать то, что вам скажет преподаватель. Я же приподнял вверх правый кулак. С дороги. На лице декана расплылась довольная улыбка. Уж не знаю, о чем он там сейчас подумал, но, похоже, все-таки мне придется эту улыбку стирать с его лица. Глава 8. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Главный тренировочный полигон. Горлукович протянул. Ох, и зря я. Это самая большая ошибка в вашей жизни, господин. Закончить декану я не дал. Сделал шаг вперед левой ногой и со всего размаху попытался ударить с правой руки ему в лицо. А, на середине удара дернул его четырехколодцевую душу со всей силы, дезориентируя на мгновение. И ведь, почти получилось. Горлукович явно не ждал такого и на долю мгновения поплыл, но лишь на долю мгновения. В последний миг, он резко дернул головой влево, и мой кулак лишь прошелся по его щеке по касательной. На лице мужчины уже не в первый раз за сегодняшний день промелькнуло удивление. Он явно не ждал такого финта от меня в бою. Но бойцом он являлся, действительно, классным, так как, несмотря на удивление, тут же, за какие-то доли мгновения, создал 5 ледяных дисков над своей ладонью и направил руку в мою сторону. А вот тут, ты не угадал. Кто ж тебе магией-то даст воспользоваться? Я взял под контроль нити душ в его магических колодцах, и ледяные диски в его руке тут же развеялись. Все, кроме одного. Не знаю как, но он, все-таки, успел напитать один диск нитью души и пустить в мою сторону. Я словно в замедленной съемке наблюдал, как ледяной диск, будто циркуляркой впился в мою левую руку сильно выше локтя, и через миг моя рука отделилась от тела. Повисла на миг и плюхнулась вниз на песчаное покрытие полигона. А вот теперь, тебе точно каюк. Повинуясь моей воле, все нити душ вылетели из его колодцев наружу и улетели прочь в ветре из нитей. Декан в мгновение ока остался без магии. Совсем. Теперь, даже чудо не поможет ему использовать на мне свои заклинания. А то, больно уж шустрым он оказался. В следующий миг, я снова дернулся всей силой его душу и врезал с единственной оставшейся у меня руки. С правой. Ну, как врезал, попытался. Декан опять умудрился чуть отклониться и перевести мой удар, нацеленный в нос в касательный чирк по скуле. На ней тут же появилась сечка, и по щеке потекла кровь, но вырубить декана я опять не смог. Не, мужик явно не зря занимает свой пост, декана факультета. В чем, а в боевой магии, да и в бою в целом, он понимает явно больше остальных. Он смог увернуться от моих ударов после дезориентации. 2 раза. Смог за долю мгновения метнуть в меня магический ледяной диск, опередив меня буквально на долю секунды. Ну, но вот от этого увернуться уже не сможешь. Я снова дернул его душу, и сразу, со всей силой от души, так сказать, зарядил ногой снизу вверх по его яйцам. Мне послышалось, или я услышал треск. Горлукович схватился за пах и сломанной куклой сложился на пол. На миг показалось, что я его убил, но нет, клубок души на месте. Да и грудная клетка расширяется немого и сужается обратно, если присмотреться. То есть, товарищ дышит, но в остальном, прямо как труп. Сильно же я ему зарядил. По его щеке кроме крови потекла дорожка из слез, тихих, беззвучных слез. При этом он даже не заскулил, не пикнул. Мужик, кремень, даже зауважал его немного. Подняв с песка свою отрубленную руку, краем глаза заметил движение, и наотмашь, опять же со всей дури, саданул своей отрубленной рукой, акибитой, в сторону движения. О, вот теперь, точно вырубил декана. Он там, скрючившись и схватившись за яйца, готовил рывок в мою сторону, но удар на противоходе в лоб, да еще с рычагом, в виде длины моей руки, вырубил мужика основательно. Все, уже можно бежать. Закинув свою же руку себе на плечо, придерживая оставшийся функционирующий, я потрусил на выход из полигона. На притихшую трибуну со студентами даже не взглянул. Не до того сейчас. Москва, Кусково, Московская магическая академия, исследовательское крыло, лаборатория рода Лесковых, вассал рода Лесковых, Азелиншпитерис Эдгарсович. Питерус нажал на кнопку, и на экране высветилось черно-белое изображение длинной искривленной нити. Мужчина пробормотал себе под нос. Прекрасно, прекрасно. В этот момент за его спиной отворилась дверь, и, повернув голову назад, он увидел Владимира Лескова, что зашел в лабораторию. «О, ты уже закончил?» Я думал, что... Глаза мужчины округлились, когда он увидел, что у Владимира в правой руке была его левая, закинутая на плечо. «А-а-а!» Владимир хмыкнул. «Все в порядке. Свою руку я притащил, потому что ее проще вылечить и прирастить, чем выращивать с нуля». Затем он дошел до напольного холодильника со своим запасным телом внутри и открыл его. Закинув внутрь свою руку, он следом залез в холодильник сам и сказал: «Урода ЧП, мне быстрее будет душой туда слетать, а ты, пока подшамань это тело, ладно?» После чего лег в холодильник, закрыл за собой крышку и тут же обмяк. Питерус в какой-то прострации смотрел на явно умершее тело внутри холодильника и немножко охреневал, но через пару минут выдохнул и отвернулся к монитору. Владимир, крайне нестандартный юноша, с крайне изумительными и нестандартными возможностями. К этому нужно просто привыкнуть. Просто привыкнуть. Загородное поместье рода Лесковых. Уж не знаю, сколько у меня заняло времени долететь из Москвы до нашего поместья под Тулой, но мне кажется, я поставил рекорд. Зачем я летел? Да хрен его знает, если честно. Просто какое-то чувство внутри меня гнало меня вперед, заставляя экономить каждую секунду. Вон, даже Питерусу не объяснил ничего, спешил улететь. Возможно, это внутреннее чувство называется страх потерять кого? Отца? Да не мог Николай Лесков стать мне отцом за несколько дней. А уж по возрасту это я ему в отцы гожусь, а никак не наоборот. Тогда, может, сына? Конечно, отцом Николай мне стать не успел, но род Лесковых каким-то образом стал мне родным. Так что ко всем его членам я чувствую какие-то отцовские чувства, что ли. В общем, мы в ответе за тех, кого мы приручили. А род Лесковых я спас уже неоднократно. Это как с каким-нибудь котенком: спасешь его с улицы еле живого, отмоешь, отогреешь, покормишь и все, привязался. Так и тут, род Лесковых мне далеко не безразличен. Вот, я и прилетел в поместье, ставя собственные рекорды по скорости. Вопрос остался в другом: зачем? Ведь в данном случае я, по факту, бессилен. И, все равно, что-то бессознательное гнало меня вперед. Залетев в само поместье, я приблизился к первому же человеку, что попался на моем пути. Клубок души совсем не плотный, значит, это не маг. Может, повар, может, уборщик. Но это и не важно кто. Главное, чтобы у него было меньше двух пробужденных колодцев. Я тут же, сходу, вырвал душу этого человека, вселился в его тело и, встав с пола, побежал в сторону лазарета в поисках Семена. Духовное зрение показывало, что там есть люди, и одна душа соответствовала магу с двумя пробужденными колодцами. Это, конечно, может быть кто-то из гвардии сейчас лечится в лазарете, но что-то мне подсказывает, что это, скорее всего, и есть Семен. Загородное поместье рода Лесковых, лазарет, лекарь рода, Ложкин Семен Михайлович. Семен сидел на кушетке и, взяв с нее же бутылку водки, осторожно, чтобы не пролить, накапал из пол-литровой тары в пробирку. Пролил. Да твою ж, пьяным движением вытерев алкоголь со своей штанины, лекарь опрокинул содержимое пробирки себе в рот и занюхал рукавом. Потом залез пальцами в трехлитровую банку с солеными огурцами, что стояло там же, на кушетке, и сочно хрустнул овощем, закусывая. Дверь в палату отворилась, и внутрь зашел уборщик. Семен, прочитав его имя на бейджике, махнул рукой. «Марк, иди, потом здесь уберешься». Уборщик остановился, нагнул голову вниз, читая, что написано на бейджике, и усмехнулся. «Марк Захарович Розенштейн сейчас не тут, а вот здесь». Мужчина указал пальцем себе за плечо, висит рядышком. Глаза лекаря расширились. «Владимир», восклицательные и вопросительные знаки. Тот кивнул, подошел к кушетке, взял бутылку водки и, набулькав себе в пробирку Семена, опрокинул себе в глотку. «Владимир, Владимир, кто же еще?» Взяв из банки огурчик, сын главы рода хрустнул им, задумался на несколько секунд, а затем, взял бутылку и, запрокинув голову назад, осушил ту половину, что в ней еще оставалось. «Пхе», вытерев рукавом губы, Владимир усмехнулся и ткнул пальцем в свой бейджик. «Ты потом не признавайся Марку о том, кто виноват в его похмелье, ладно, пошли». Семен удивился. «Куда?» «В морг, на место гибели». «Какой еще морг?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Загородное поместье рода Лесковых, малая трапезная. Всю дорогу до поместья я размышлял о том, что я могу сделать. Ничего в голову не приходило, но вот когда я увидел пьяненького Семена, что, видимо, поминал моего отца таким вот нестандартным образом, распивая алкоголь на кушетке, то решил расширить свое сознание, добив всю водку залпом. Конечно, пить, тем более, в ответственный момент, хреновая идея, но надо же сделать хоть что-то. Может, алкоголь как-нибудь наложится на мою эйфорию, и я из этого получится хоть что-то путное. Зайдя в малую трапезную, я повернул голову к Семену, который зашел в помещение вслед за мной. Значит, здесь он умер. «Покажи точное место». Лекарь откусил от огурца, что захватил с собой, и указал мне на знакомый стол в малой трапезной. «Да, здесь, за столом. Поточнее, где именно он сидел?» Семен задумался на несколько секунд, приложив откусанный соленый огурец к своим губам. «Вроде, вот, здесь». Он указал пальцем второй руки на одно из мест во главе стола. «А это, важно, на каком именно стуле он сидел во время смерти?» «Не знаю. Дай мне подумать». Я сел на тот самый стул, на котором сидел мой новоиспеченный отец, перед смертельным отравлением и, положив руки на стол, смотрел в одну точку. Несмотря на то, что я залпом осушил половину бутылки, алкоголь пока еще не подействовал. А может, эйфория заглушала любое действие алкоголя на мой организм. Пока непонятно, надо будет потом проверить. А, пока, как, вот, как найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Ну вот, и что я тут забыл? Зачем летел, спешил? Зачем и так нетеплые отношения с Горлуковичем загнал в ледниковый период? Незачем, очевидно же. Но все же, что-то свербело внутри. Свербело и говорило, что не просто так я сюда гнал. Включив духовное зрение еще раз, осмотрел все вокруг, вздохнул и собрался уже было встать со стула, как меня осенило. Стоп, а ведь есть же вариант. Глава 9. Загородное имение рода Лесковых. Малая трапезная. Я смотрел на плавный поток нитей, что проходил сквозь пространство, и осознавал одну вещь. Он прямой. Я неизвестно сколько бесконечностей провел в нем, и он всегда был таким, никаких завихрений, никаких поворотов, все строго по прямой. Прямо аксиома про две параллельные прямые, что никогда не пересекаются. Так вот, пути нитей тоже не пересекаются, они все летят по прямой, и делают это достаточно неспешно. А что это значит? Это значит, что если я полечу вслед за потоком нитей, никуда не сворачивая, то потом могу просто развернуться на 180 градусов и вернуться обратно в ту же точку, откуда стартовал. В теории. Да, в теории крайне похожей на правду, но все же в теории. И есть еще один подводный камень. Стоит мне свернуть чуть вправо-влево, и все, могу отклониться и уже не вернуться в этот мир. Для меня это, по большому счету, не что-то критичное. Я уже пару бесконечностей летел в потоке нитей, смогу полетать еще столько же в поисках нового мира. Вот только я уже успел прикипеть к этому, у меня новый род, я только-только начинаю разбираться в местной магии, а еще есть одна особа, которая мне крайне интересна. Рискну ли я всем этим, чтобы спасти отца? Хмм, а, пожалуй, что и да. Если я не смогу спасти отца, то я стану новым главой рода. И вот это, полная жесть. На данном этапе к такому повороту событий я просто не готов. Я в делах рода не то, что не разбираюсь, я даже краешком глаза еще не успел глянуть, чем род вообще занимается. Вздохнул. Отца надо спасать. И если я буду аккуратен, то и шанс на то, что я собьюсь с пути и заблужусь в ветре из нити, минимален. скосил взгляд на Семена. Наш родовой лекарь смотрел на меня с такой адской смесью отчаяния и надежды во взгляде, что я не удержался. «Тащи отца из морга сюда, заодно, подлатайте его тушку. Я через час-два вернусь с ним. Да, и уборщика пока не отпускай, вернусь, снова в него вселюсь». С момента смерти отца прошел примерно час. Если я полечу в три раза быстрее потока, то нагоню душу отца минут за 25, столько же обратно. Итого, 50 минут, пусть будет, час, ну, и еще один час сверху, чисто на всякий случай. Глаза Семена после моих слов расширились. «Вы сможете». Я его перебил. «Смогу, все под контролем. Скоро буду с отцом, не сомневайся». А про себя добавил, что за него, за Семена, посомневаюсь я сам, так что ему волноваться незачем. Либо у меня все получится, и я сдержу свои слова, вернувшись с душой отца, либо я потеряюсь в потоке нити и не вернусь, то есть для всех словно умру, а мертвые сраму не имут. Подмигнув Семену, я вылетел из тела уборщика, вернул душу этого уборщика обратно в тело и, примерившись к ветру, полетел вперед. Более-менее приноровившись к полету, в потоке нити прочь от земли, начал потихоньку разгоняться. Если лететь со скоростью потока нити, то я никогда не нагоню клубок души отца, так что ускоряться нужно обязательно. Когда я ускорился примерно втрое от скорости нити, остановил разгон. Эта скорость для меня комфортная, на ней я могу лететь ровно параллельно нитям. Разогнаться еще больше я, конечно, мог, но решил не рисковать. Минуты полета тянулись словно засахарившийся мед, крайне медленно и неохотно. В какой-то момент даже захотелось махнуть рукой и вернуться обратно, пока я еще не слишком далеко отлетел, но я фигурально сжал свои зубы и летел вперед. Я старался настолько четко следить за ровностью своего полета, что чуть не пропустил душу отца. До меня дошло, что я добрался до своей цели лишь после того, как я пролетел мимо клубка его души. Остановился, подхватил душу, развернулся на 180 градусов и полетел обратно ровно с такой же скоростью, что я летел сюда. Путь обратно почему-то уже не казался таким долгим, тянущимся. Видимо, потому, что я понял, я смог не отклониться от заданного курса ни на один градус, иначе просто пролетел бы мимо клубка души отца. А раз я смог лететь настолько четко, то что тогда мне мешает и обратно слетать ровно так же? Загородное имение рода Лесковых, малая трапезная, Николай Федорович Лесков, липкая, не отпускающая пучина какого-то первородного счастья, что безраздельно владело сознанием мужчины, вдруг резко отхлынуло и позволило вернуться в голову обычным мыслям. Мужчина сделал вдох и ощутил, что он лежит на чем-то твердом, а перед глазами встали кадры того, как он летел, как там его сын называл это явление. Ветер душ, поток нити, вроде, и так называл. Теперь мужчина смог оказаться в этом ветре на длительный период, а не на считанные секунды, как в прошлый раз, и ему не понравилось. Да, эйфория, заполняющая разум, она как наркотик, полностью его затуманивает. И именно это мужчина и не любил, терять свой разум. Он даже никогда не напивался по-серьезному, ему не давало это сделать ответственность. Ведь потеряв разум, нельзя контролировать ситуацию, а для главы рода это может стать критичным. Сбоку раздался всхлип, и обеспокоенный голос Семена спросил: «Николай Федорович, это вы?» Восклицательные и вопросительные знаки. Глава рода Лесковых наконец распахнул глаза и обнаружил себя лежащим на столе в малой трапезной. С левой стороны, на стуле, почему-то сидел уборщик, а вот справа был, действительно, Семен. Он склонился прямо над лицом мужчины и пьяно выдохнул ему в лицо: «Николай Федорович, ответьте». Мужчина поморщился и, чуть отстранив свою голову, ответил: «Да я это, я, что я здесь делаю?» Перед его глазами тут же промелькнули картинки, как он откусил от пирожка и внезапно схватился за сердце. Ну, а дальше был полет среди нитей под все больше и больше накатывающей эйфорией. Семен хотел что-то ответить, но глава рода его прервал. «А, вспомнил, я тут умер». Мужчина резко приподнялся и, свесив ноги со стола вниз, встал. «А зачем тут уборщик?» Но Семен уже будто не слушал, он приобнял главу рода. «Ваше сиятельство, вы вернулись, а я уж и не надеялся на такое. Никогда прежде Николай не видел лекаря рода в таком состоянии, а ведь они были достаточно близки, насколько это, вообще, возможно. Ух, а как же от Семена разит алкоголем, такого тоже никогда не бывало, чтобы Семен так вот напился в рабочее время. Максимум, он мог выпить бокальчик коньяка вместе с Николаем за трапезой. Внутри мужчины даже немного разлилось теплое чувство. Оказывается, вот так его смерть переживают достаточно близкие люди. Значит, жил он правильно. Николай чуть отстранился. Сколько я был мертв. Семен взял себя в руки и наконец отошел от главы рода на шаг. Больше 2 часов. Глаза Николая расширились. 2 часов я каким образом жив-то? Вообще или? Он повернул голову к уборщику, что сидел на стуле и с легкой полуулыбкой смотрел на Николая. Сын. Уборщик широко улыбнулся, почти оскалился. Сын, сын, отец, тебя даже на пару дней оставить нельзя, так и норовишь умереть. А как ты смог? Ты ведь в академии должен был быть. Уборщик, вернее его сын, в теле уборщика, развел руки в стороны. Пришлось срочно лететь сюда. Потом уже, он сделал паузу, затем продолжил догонять твою душу в ветре нити и возвращать в этот бренный мир. Ты и так можешь, восклицательные и вопросительные знаки. Ну, как оказалось, могу. Пришлось рискнуть. Сын замолчал, так как Николай вмиг обошел стол и, подойдя к нему, крепко обнял. Просто обнял и молчал, и лишь через 15 секунд чуть отстранился. Спасибо, сынок. Загородное поместье рода Лесковых. Малая трапезная. Все оказалось не так страшно. Даже несмотря на эйфорию, мне пришлось немного поволноваться, но все прошло гораздо легче, чем я думал. Следуя параллельно полету нитей, я смог вернуться не просто обратно в тот же мир, а прямо конкретно в ту же трапезную, откуда полетел за отцом. Авантюра оказалась крайне успешной, что не может не радовать. Запихав душу отца в его же тело, которое доставили в трапезную и, вселившись в уборщика, наблюдал, как глава нашего рода приходит в себя после эйфории. Вполне нормально. Может, в самом начале он и был дезориентирован, но в себя пришел почти моментально. Это значит, что эйфория не так уж и сильно влияет на разум умершего, как мне казалось. Во всяком случае, за пару часов эйфории ничего страшного точно не происходит. Как только я объяснил отцу, что это я в очередной раз спас его шкуру, он даже обниматься полез. От такого даже я, под эйфорией, немного расчувствовался и хотел сказать что-то теплое в ответ, но в дверь малой трапезной вдруг постучали. Отец отстранился от меня и крикнул: «Да». В открывшуюся дверь зашел глава службы безопасности, Арсений Петрович Потапов. Быстро осмотрев помещение, он остановил взгляд на отце. «Ваше сиятельство, датчик показал, что ваше сердце снова бьется. Я к вам с докладом. Вот ведь невозмутимый дядька. Походу, он военный до мозга костей. У него, похоже, в инструкции если написано, что когда датчик показывает сердцебиение, то надо идти с докладом, то он это и делает. А то, что до этого 2 часа сердцебиения не было, это не важно, в инструкции об этом ничего, видимо, не написано». Между тем, отец кивнул: «Докладывай, что удалось узнать, кто меня убил?» Следующий вопрос он задал тише предыдущих, но угроза прямо сквозила в его словах. «И почему ваша служба это проморгала?» Глава службы безопасности уточнил. «Доложить прямо сейчас?» «Да». СБшник подошел ближе и, достав из своей папки листы документов, положил их на стол. «Отлично. Возможно, у нас наконец появятся хоть какие-то зацепки». Глава 10. Загородное имение рода Лесковых. Малая трапезная. Глава рода, Лесков Николай Федорович. Мужчина уже перестал удивляться тому, что вытворяет его сын, немного психически нездоровый магический инвалид Владимир. Да, сейчас у него улыбка с безуминкой и достаточно резкое поведение, но насколько же это лучше того депрессивного состояния, что было раньше? Про магическую же инвалидность вообще можно забыть. 5 пробужденных магических колодцев в 18 лет, такого показателя история магии еще не знала. Хотя в то, что Владимир пробудил уже все 5 магических колодцев, откровенно говоря, не верилось до сегодняшнего дня. А вот, теперь верится. Теперь глава рода, наверное, и не в такое поверит, если ему об этом его сын скажет. Несмотря на эйфорию, что заполняло все сознание Николая, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что после смерти и продолжительного полета среди этих нитей, кто-то схватил его за шкирку и потащил обратно. Конечно же, это был Владимир. Вот после этого, мужчина решил, что будет верить своему сыну безоговорочно, как бы нелепо иногда его слова не прозвучали. Загородное поместье рода Лесковых. Малая трапезная. Отец спросил: Кто это был? Главе нашей службы безопасности не потребовалось пояснять, про кого спрашивает отец. Повариха, Лазутина Оксана Владимировна. У отца от удивления расширились глаза. Так это же наша поварская династия. Мало того, все повара проверены даром Мясницких. Они все безусловно преданы роду. СБшник покачал головой. Наши враги начали действовать очень ухищренно. У Оксаны Владимировны не было шансов. Отец нахмурил брови. Ну-ка, поподробнее. Афанасий Олегович покопался в своей папочке и, достав лист бумаги, зачитал. У Оксаны Лазутиной есть муж, Глеб Лазутин и два сына, Василий и Иван. Все трое были взяты в плен неизвестными, а Оксане Владимировне анонимно было сказано, что она их больше не увидит, если не подсыпет в ваше блюдо один порошок. Причем, ей было сказано, что это просто слабительное, то есть никаких неисправимых последствий бы не было. Отец сжал спинку стула с такой силой, что металлический ободок смялся. Данные проверены сывороткой правды, конечно, тремя разными составами и каждый раз данные сходятся. Где сейчас эта Оксана? В тюремной камере рода Лесковых. Освободить. Что с ее семьей? СБшник развел руки в стороны. Неизвестно. Дать приказ на выяснение могли дать только вы. Немедленно выяснить. И это. Мой отец остановил уже собиравшегося исполнять приказ мужика. Всем семьям наших работников, проживающих вне стен поместья, выделить жилье внутри. В случае надобности, построить лагерь для временного размещения, пока нормальные личные дома не построите. СБшник, и до того стоявший прямо, будто вытянулся в струну. Исполнять? Да. И Оксану пусть освободят и сюда приведут. Без наручников. Есть. Афанасий, по ощущениям, чуть воинское приветствие не отдал и, забрав свою папку со стола, вышел из помещения. О, ну тут сразу понятно, повариха. Уж не знаю, как так выходит, но и в моей прошлой жизни женщины, что работали на кухне в столовых, обычно весили в два, а то и в три раза больше, чем нужно. Уж не знаю, с чем это связано. То ли с профессиональной деформацией, мол, люблю готовить, люблю и покушать, то ли с тем, что у них есть безограниченный доступ к разнообразным продуктам. И это правило толстых теток работает обычно только в столовых. Тут, в имении, даже в общем зале, уровень как минимум кафе, но правило поварихи из столовой, все равно, сработало. Оксана Владимировна сразу же, как зашла в малую трапезную, пустилась в слезы. Она бухнулась на колени. «Николай Федорович, простите дуру, меня поставили в безвыходное положение, и клянусь, я не знала, к чему это приведет. Меня уверяли, что это лишь предупреждение и в порошке слабительное. Меня даже заставили попробовать его эффект на себе. Все работало по назначению. Видимо, потом пакет подменили. Мой отец наклонился и, подняв повариху с пола, усадил за стол. Сам сел напротив и попытался успокоить всхлипывающую женщину. Я в курсе, что ваша семья пострадала из-за рода Лесковых, принял меры, чтобы подобного не повторялось и сейчас приказал приложить все силы для поиска ваших родных. Однако, в случае повторения подобного, настойчиво рекомендую сразу же докладывать нашей службе безопасности. Отец кивнул на Афанасия Олеговича, что стоял у стола неподалеку. Договорились? Женщина снова заревела и попыталась бухнуться на колени прямо из-за стола, но ее удержал уже глава нашего СБ и начал задавать наводящие вопросы. Оксана Владимировна, все в порядке, Николай Федорович вас не винит, наоборот, хочет помочь. Так что давайте теперь, уже в более спокойной обстановке еще раз поговорим о человеке в маске и капюшоне, что с вами встречался, когда передавал порошок. Вы сказали, что у него был молодой голос, и что он, по вашим ощущениям, немного нервничал. Может, вспомните что-то еще? Повариха бешено закивала на слова СБшника и вытерла тыльной стороной ладони слезы со своего раскрасневшегося и немного опухшего лица. Затем, задумалась на несколько секунд и вздохнула. Не знаю, стоит ли это, вообще, говорить. На что СБшник тут же ее подбодрил. Еще как стоит, говорите все, даже то, что вам может показаться незначительным. Женщина выдохнула, собралась с мыслями и озвучила. Мне показалось, что голос мужчины, в маске, который дал мне сегодня порошок, был мне чем-то знакомым. Этот мужчина будто изменял как его. Повариха покрутила в воздухе своей правой пятерней. А, тембр, он будто изменял свой тембр, но что-то мне все равно показалось знакомым. Афанасий Олегович тут же потерял интерес к поварихе и, достав планшет, набрал номер. «Рубин, загрузи карточку Лазутиной Оксаны Владимировны в базе служащих РАДУ». «Загрузил, посмотри, вдруг кто-то из ее возможных контактов имел какое-то отношение к криминалу и сегодня умер. Если база не обновлялась сегодня, обнови». «Обновлялась? Отлично. Так есть умершие за сегодня. Хрулев, найден с перерезанным горлом. Все, благодарю». На фамилии Хрулев глаза женщины расширились. «Да». Голос был немного похож на Хрулева. «Это сын моей подруги из техникума. Он умер», — глава нашей службы безопасности кивнул. «Увы, и он, и, скорее всего, ваша подруга. Оксана Владимировна, спасибо за информацию, вас проводит в гостевые покои». Долго упрашивать женщину не пришлось, а как только за ней закрылась дверь, отец не выдержал. «Афанасий, что ты там узнал? Рассказывай». Наш СБшник взял со стола свою папочку, закрыл и положил себе подмышку. «Николай Федорович, после последнего покушения, ниточки вели к зарубежным исполнителям, и я пробил лучших из них, другие просто не согласились бы на такую авантюру, как уничтожение княжеского рода в Российской империи. За дополнительную информацию пришлось доплатить очень немалые деньги. Все будет в квартальном отчете. Так вот, бирмингемцы – лучшие зарубежные наемные убийцы. Их стиль – найти преступника, доказательства его вины, и шантажом заставить того работать на себя. Можно и не преступника, но в любом случае человека, на кого есть компромат. Именно с таким человеком встречалась Оксана Лазутина, и именно он передавал тот яд. То, что их связанный оказался из круга знакомых нашей поварихи, это преступный почерк бирмингемцев. Автограф, если будет угодно, визитка для тех, кто в теме. И сразу после того, как Оксана Владимировна выполнила, что от нее требовалось, связанного пустили в расход, чтобы обрубить все возможные концы. Я совсем по-другому посмотрел на главу нашего СБ. Да это Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и Коломбо в одном флаконе, местного розлива. Откровенно говоря, мне он показался немного странным в начале, но теперь я полностью понимаю, почему он служит нашему роду на такой высокой должности, имея всего один пробужденный колодец. Он настоящий самородок. Имея лишь обрывки данных, он смог найти исполнителя. И это несмотря на то, что те обрубили концы. Отец же потер ладонью глаза и тяжело вздохнул. «Хорошо, имя исполнителя тут, в империи, мы нашли. Но где конкретно его искать, чтобы спросить насчет заказчика, это неизвестно». Афанасий развел руки в стороны. «Увы, со смертью Хрулева, эта ниточка, действительно, перерезана. Тут я не выдержал и поднял руку вверх. Поправочка. Ничто еще не перерезано». Отец с Афанасием синхронно перевели свои взгляды на меня, и после секундной паузы отец спросил: «Ты про что?» Я же в ответ лишь усмехнулся. «Мы знаем, что убийство Хрулева было сегодня, и если придем на точное место его смерти, то мне, конечно, придется попотеть и потратить много времени». Моя усмешка превратилась в оскал. «Но я смогу вернуть его с того света, чтобы допросить». Глава 11. Москва, Кусково, Московская магическая академия, кабинет ректора. Ректор Московской магической академии, Строгов Дмитрий Витальевич. За столом, заваленным огромными стопами бумаг, сидел мужчина в сером костюме, который, надев на нос очки, писал что-то убористым подчерком в документе, что лежал перед ним на столе. Мужчина выдохнул, почесал подбородок и, обдумав несколько секунд мысль, продолжил писать. Вдруг дверь в кабинет со скрипом отворилась, и на пороге показался декан факультета боевой магии, Горлукович Виктор Александрович. Он зашел внутрь, прикрыл за собой дверь и спросил: «Дмитрий Витальевич, звали?» Ректор тут же прервался и отложил документ в сторону, на пачку бумаг, заполненных таким же убористым подчерком. Затем, встав из-за стола, подошел к тумбочке со стоящим на ней чайником. «Виктор Александрович, да, есть что обсудить. Вам чай или кофе?» Горлукович махнул рукой. «Ничего не хочется». Ректор открыл ящик в тумбочке и достал оттуда вазу с круглыми шоколадными конфетами в разноцветных обертках. «Тогда, может, конфетку?» Декан задумался на секунду и усмехнулся. «Можно, но тогда и чаек буду». Он прошел знакомой тропой вглубь кабинета к небольшому журнальному столику и сел на один из четырех стульев вокруг. Ректор всегда делал чай или кофе сам и всегда сам угощал своих гостей. Имеется в виду, дорогих гостей. Поставив на столик вазочку с конфетами и две кружки, ректор сел напротив декана и, громко отхлебнув горячего чая, вздохнул. «Виктор Александрович, Я хотел с вами поговорить о недавнем инциденте. Я понимаю, что Владимир Лесков перешел черту, потому даже несмотря на его высокое происхождение, мы будем плотно работать над возможностью его отчисления. Я не могу гарантировать результат, но нападение на декана – это перебор. Наша академия такого не может спустить никому. Гор Лукович, что тащил в этот момент круглую белую шоколадку в рот, остановился на полпути и как-то странно посмотрел на своего собеседника. Дмитрий Витальевич, никаких отчислений. Вы о чем таком говорите? Восклицательные и вопросительные знаки. Ну, ректор даже как-то замешкался. Ученик напал на учителя. Там были запрещенные артефакты, наверное, как вы такое. Гор Лукович аж прервал мужчину. Дмитрий Витальевич, Лесков, это единственный ученик, который смог хоть как-то противостоять мне в спарринге. Я уже молчу о том, что он не просто победил, а, извиняюсь, набил мне морду, причем в одни ворота. Это впервые за все мое время пребывания не только на посту декана, но и простого преподавателя. Система явно показала, что никаких артефактов у него при себе не было.